Глава первая, часть пятая. Только я собрался помыться и почиститься, чтобы ехать к Эллиоту и его родным, как мне позвонили от портье сказать, что сам Эллиот ждет меня внизу. Я немного удивился и, как только привел себя в порядок, спустился в вестибюль. «Я решил зайти за вами», — сказал он, пожимая мне руку. «Я не был уверен, хорошо ли вы знаете Чикаго». Мне уже приходилось подмечать, что у некоторых американцев, долго проживших за границей, складывается представление, будто Америка – очень трудная, даже опасная страна, в которой европеец рискует пропасть без посторонней помощи. «Время еще есть, часть дороги можно пройти пешком», – предложил он. Воздух был морозный, в небе не облачко, и размяться было приятно. «Я хотел кое-что рассказать вам о моей сестре, прежде чем вы ее увидите», — сказал Эллиот, бодро шагая со мной рядом. «Она приезжала ко мне в Париж, но вас тогда, помнится, там не было. Сегодня мы завтракаем тесным кружком, только сестра, ее дочь Изабелла и Грегори Брабазон, специалист по интерьерам. Он самый. Дом у моей сестры в ужасном виде, и мы с Изабеллой все уговариваем ее отделать его заново. А тут я случайно услышал, что Грегори сейчас в Чикаго, и подал идею пригласить его к завтраку. Он, конечно, не в полном смысле джентльмен, но вкус у него есть. Мэри Олифант поручала ему отделку своего замка, а Сент-Эрты — свой дом в Сент-Клемент-Албо. Герцогиня не могла им нахвалиться. А дом Луизы... Да вот вы сами увидите». Как она могла прожить в нем столько времени, уму непостижимо. Впрочем, для меня вообще загадка, как она может жить в Чикаго. Он рассказал мне, что миссис Брэдли — вдова, у нее трое детей, два сына и дочь, но сыновья намного старше, женаты и с ней не живут. Один занимает государственный пост на Филиппинах, другой сейчас в Буэнос-Айресе, он дипломат, пошел по стопам отца. Покойный муж миссис Брэдли представлял свою родину во многих странах, несколько лет был первым секретарем посольства в Риме, а затем был назначен послом в одну из республик на западном побережье Южной Америки, где и скончался. «Я хотел, чтобы Луиза тогда же продала этот дом», — продолжал Эллиот, — «но ей было жаль с ним расстаться. Семейство Брэдли владело им много лет, Брэдли — одно из старейших семейств Иллинойса. Они переселились из Виргинии в 1839 году и обзавелись землей, милях в 60 от тогдашнего Чикаго. Земля эта до сих пор им принадлежит». Эллиот помолчал и взглянул на меня, проверяя, как я отнесся к этим сведениям. «Тот Брэдли, что здесь обосновался, был в сущности по нынешним понятиям фермер. Не знаю, известно ли это вам, но в середине прошлого века, когда началось освоение Среднего Запада, многие виргинцы, все больше, знаете ли, младшие сыновья из хороших семей, охваченные тягой к неизвестному, стали покидать благоденствующие усадьбы своего родного штата. Отец моего зятя, Честер Брэдли, понял, что у Чикаго есть будущее, и поступил там в юридическую контору, и нажил, между прочим, достаточно денег, чтобы оставить своему сыну вполне порядочное состояние». Не столько слова Эллиота, сколько его тон означали, что, на его взгляд, Честер Брэдли поступил не совсем прилично, променяв наследственный дом с колоннами и обширные плантации на какую-то контору, но то обстоятельство, что он нажил состояние, хотя бы частично оправдывало этот шаг. Эллиот был явно раздосадован, когда миссис Брэдли, не в тот день, а позже, показала мне любительские снимки того, что ему угодно было именовать их поместьем. И я увидел скромный оштукатуренный дом с веселым садиком, но тут же рядом, увы, сарай, коровник и хлев, а вокруг унылые плоские поля. Мне подумалось, что мистер Честер Брэдли знал, что делал, когда махнул на все это рукой и подался в город. Дальше мы поехали в такси. Машина остановилась перед кирпичным домом, высоким и узким, к парадной двери которого вело несколько крутых ступеней. Он стоял в ряду других домов на улице, отходящей от набережной, и выглядел даже в этот яркий осенний день таким бесцветным и скучным, что непонятно было, как можно питать к нему теплые чувства. Дверь отворил дородный седовласый дворецкий негр, и нас провели в гостиную. Миссис Брэдли поднялась нам навстречу, и Эллиот представил меня. В молодости она, видимо, была хороша собой, у нее были правильные, хоть и довольно крупные черты лица и очень красивые глаза. Но лицо это, желтоватое, почти вызывающе ненакрашенное, уже немного оплыло, и было ясно, что она проиграла битву с полнотой, этим врагом пожилых женщин. Принять свое поражение она, однако, не соглашалась. Сидела очень прямо на стуле с жесткой спинкой. Так ей в тесной броне корсета было, очевидно, удобнее, чем в мягком кресле. На ней было синее платье, щедро расшитое тесьмой, высокий воротник на китовом усе подпирал подбородок. Ее густые белые волосы были туго завиты и уложены в затейливую прическу. Второй гость еще не прибыл, и, поджидая его, мы болтали о всяких пустяках. «Эллиот говорит, вы ехали южным путем», — сказала миссис Брэдли. «Вы в Риме останавливались?» «Да, я провел там неделю». «Ну, как там поживает дорогая королева Маргарита?» Немного удивленный этим вопросом, я отвечал, что не знаю. «Как, вы ее не навестили? Такая славная женщина. Она была к нам очень добра, когда мы жили в Риме. Мистер Брэдли был первым секретарем посольства. Что же вы ее не навестили? Вы же не Эллиот, не такой строгий католик, что вам и в Кверинале бывать нельзя». «Отнюдь нет», — улыбнулся я. «Дело в том, что я с нею не знаком». «Не знакомы?» Миссис Брэдли словно не поверила своим ушам. «А почему?» «Да потому что писатели, как правило, не водят дружбу с королями и королевами». «Но она такая милая женщина», — горячо возразила миссис Брэдли, словно обвиняя меня в высокомерии. «Я уверена, что она бы вам понравилась».